председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Уину 9 апреля прислал поздравительную телеграмму президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад по случаю пятилетия со дня его выдвижения на должность высшего руководителя Трудовой партии Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики. Он писал: «Выдвижение Ким Чен Уина на должность высшего руководителя Трудовой партии Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики представляет собой выражение доверия руководства Корейской Народно-Демократической Республики и ее народа и служит моментом, более упрочающим курс Корейской революции на взятие на более высокой стадии цели борьбы за партию и революцию, за родину и народ, за самостоятельность всех народов мира, фундамент которой заложил бессмертный президент Ким Ир Сен, унаследовал и развивал вечный лидер Трудовой партии Кореи Ким Чен Ир». В заключение адресант пожелал Ким Чен Уину здоровья и счастья, а дружественному корейскому народу прогресса и процветания.